Маше понадобилось нести ковер в чистку, ей одной тяжело, и она позвонила Васе и попросила помочь. Он вроде бы ничем не занят, но помочь ей желания не проявил, сразу нашлись какие-то дела. Как Маше отнестись к этой ситуации? Что подумать про Васю? Что ему сказать? Изменить ли к нему отношение? Во-первых, у него действительно могут быть другие планы, но даже если ему просто не захотелось ей помочь, обид быть не должно. Зачем обижаться? Если Маша хочет воспитать в нем джентльмена, обида ей в этом не поможет. Обида никак не вызовет у Васи к ней более теплые чувства, да и просто какие для обиды основания? Относиться к его отказу надо так же, как будто она позвонила ему, а его нет дома. Маша затеяла большой ремонт. У Васи было свободное время, и он вызвался ей помочь. Дел много: вешать полки, карнизы, белить потолки и прочее. И вот, когда Вася вешал карниз, он неловко взял и рассыпал Машину большую коробку с аккуратно рассортированными шурупами. Увидев это, она предложила, чтобы он продолжал работу, а шурупы соберет и снова рассортирует она сама. «Нет», — сказал Вася, — «я сам виноват», и продолжал заниматься шурупами, а не карнизом. «Вася прав?» «Вася не прав. Шурупы может собрать и Маша, а вот карниз повесить лучше ему. Вот пусть он карнизами и полками и занимается. Заниматься же самовоспитанием не время, тем более неумно карать себя за неловкое движение». Маша долго искала и, наконец, купила шикарные обои. Теперь их надо клеить. Вася стал их резать, но когда порезал, обнаружилось, что обрезал он не так и все испортил. Теперь они никуда не годятся. Как отнестись к этому Маше? Что и как сказать Васе? Конечно, это неприятность, но пусть Маша подумает в первую очередь не об обоях, а о Васе. По-моему, он переживает, и эта неприятность главная. Пусть Маша найдет, что ему сказать, чтобы он не чувствовал себя виноватым. Если же он не переживает, что крайне маловероятно, прекрасно, значит, одной неприятностью меньше. Маша зашла к Васе и угостила его виноградом, который у нее был. Она видела, что у него в кухне на столе стояла клубника, но Вася не только не предложил ее, а постарался втихую побыстрее убрать ее в холодильник. Как Маше отнестись к этому? Как к тому, что клубника предназначена не ей? Что касается мотивов поступка Васи, то они неизвестны, а когда что-то непонятно, надо думать о человеке лучшее, не так ли? Маша попросила у Васи книгу. «Ой, Вась, дай почитать». «Не дам, потеряешь». «Не потеряю, я никогда в жизни книги не теряла». «Потеряешь, эту не дам». Как Маше отнестись к этой ситуации? А к Васе? Что ей стоит ему сказать? К ситуации надо отнестись спокойно, а к Васе хорошо. Не дает? Значит, есть причины. Нейтрально сказать «ну ладно», а если ей очень хочется сказать, что он жмот, то пусть скажет это шутливо-ласково. Теперь Вася попросил книгу у Маши, она ему дала. Он обещал вернуть ее через неделю, неделя прошла, а Вася молчит. Что думать и делать Маше? Если начать разговор, то какой? Если книга пока ей не нужна, можно подождать еще, в другом случае попросить, чтобы вернул. Книга Маше понадобилась, она позвонила Васе, он сам назначил время на завтра вечером, он придет и принесет. Она сидела дома как дура весь вечер, никуда не отходила, а он так и не пришел и даже не позвонил. Что думать и делать Маше? Если разговор, то какой? Будем надеяться, что Маша все-таки сидела не как дура, а нашла чем заняться. А Васе думать нечего, потому что ничего не ясно. Как созвоняться, тогда спросить, что случилось. Какая бы причина ни была, обижаться бестолково. Лучше подумать о том, как книгу все-таки заполучить и как договариваться с Васей в будущем, учитывая его необязательность. Наконец Маша повстречалась с Васей, и он признался, что книгу он потерял. Возместить потерю невозможно, поскольку книга редкая. Как Маше отнестись к потере книги? А как ей теперь реагировать на Васю? Посмотреть на него, подумать про него, что сказать, какие выводы сделать. Это не самая страшная потеря в жизни. Васю надо внимательно выслушать все, что он захочет объяснить, и сказать ему то, что он хотел бы услышать, например, что она на него не сердится. Во всем исходить из того, что это общая неприятность. А вывод может быть только один. Книги, к сожалению, иногда теряются. В театре редкая постановка. Маша давно мечтала туда попасть и с огромным трудом достала два билета. Пригласила Васю, показала ему билеты, он на правах мужчины взял их себе и положил в бумажник. Договорились встретиться вечером в 18:30. Маша пришла на встречу вовремя. Васи нет и нет. Наконец прибежал, и выясняется, что в спешке бумажник с билетами он забыл дома. Все. Как вести себя Маше? Как оценить ситуацию, что думать о Васе, что ему сказать, что делать дальше? Меня бы на месте Васи очень устроила такая реакция Маши. Ты рад меня видеть? Конечно, рад. И я тебе очень рада. О билетах забудь. Пойдем просто погуляем. Маша и Вася пошли в поход. Вася стал ставить палатку. Она встала как-то кособоко. Стал разжигать костер. Костер не горит. Наконец Маша повесила котелок варить суп. Вася захотел поправить дрова, задел котелок, и все обрушилось в костер. Как ко всему этому отнестись Маше? Что ей говорить? Что делать? Все зависит от настроения Васи. Если он не в духе, лучше сделать вид, что все нормально. Если можно свести все к шутке, и Вася к этому склонен, это самое лучшее решение. Маша выразила свои чувства Васе, сказав, что он безрукий, и чтобы он не лез делать то, что не умеет. Вася замолчал, обиделся и теперь не хочет идти за водой. Кто здесь не прав? Как надо было реагировать Васе? Что теперь делать Маше, когда обиженный Вася не идет за водой? Неправы оба. Вася вполне мог рассказать Маше поучительную историю про объявление, которое висело в одном кабаке на Диком Западе. Просьба в музыкантов не стрелять, играют как умеют. Самое резкое, что он мог себе позволить, это «Хорошо, все будешь делать сама, за водой тоже ты пойдешь. И не шуми, а то укушу». Будет еще лучше, если Вася поцелует Машу в щечку и быстро соберет костер снова, а Маша перед ним извинится, прижмется к нему и попросит его сходить за водой, а то она не сможет его голодного накормить. Маша поделилась с Васей своими душевными переживаниями, надеясь на его сдержанность, но через неделю ей пришлось убедиться, что о ее проблемах знают посторонние, ей больно. Должна ли Маша что-то сказать Васе? Как? Стоит ли ей что-нибудь изменить в их отношениях? Надо ли, чтобы Вася это почувствовал? Да, Маше стоит сказать Васе, что она не рассчитывала на пересказ своих проблем посторонним, но виновата в происшедшем, скорее она, не предупредила. В будущем надо просто предупреждать, что вот эта информация для третьих лиц не предназначена. Моя же племянница в аналогичной ситуации решила радикально. Вообще людям ничего доверять нельзя. Вот так. И у многих такое на всю жизнь. В обычной жизни между обычными людьми подавляющее большинство из предложенных здесь ситуаций закончились бы обидами, и едва ли кому-либо от этого было бы хорошо. Обиды неизбежны, если следовать установкам привычным, традиционным. Но тогда зачем мы за эти установки держимся? Умение прощать ближнему, когда он тебя задел, и реагировать конструктивно, по-доброму, в нашей культуре почти потеряно. Возможно, что-то вернется с возвратом религии. Пока же приходится надеяться только на разум. Давайте думать. Вася и Маша – психологический практикум, вторая серия. На сцене снова наши герои – Маша и Вася. Как им реагировать друг на друга в следующих ситуациях? Вася неосторожно юморит. «Пончику кушать пончики нельзя», намекая на Машину полноту. А ей почему-то не смешно, а обидно. «Маша, не обижайся и не бей в ответ. Обрати внимание Васи на то, что и как он делает, и попроси этого не повторять. Открытость здесь трудна, но необходима. Вась, ты же знаешь, что я сама переживаю, что я такая толстая, а ты так шутишь. А если я не в настроении? Не надо говорить на эту тему, а то когда-нибудь я и обидеться могу, ладно?» Внимание, читатель. Наши герои заговорили языком, характерным для близких людей. Да, я за то, чтобы переходить к близким отношениям. Вася зашел за Машей, они собираются в гости. Маша. «Ой, как ты оделся? Я так с тобой не пойду. Иди переоденься. Надень приличный костюм, а не эту драную замызганную куртку. Но я очень тебя прошу, ну пожалуйста, ну мы же с тобой идем в приличную компанию. Не уважаешь людей, ну хоть меня пожалей». И так далее, идет мощное давление, сдобренное уколами и обвинениями. Васе достаточно скоро хочется взорваться, развернуться и уйти. «Не надо, Вася, не взрывайся, а объясни Маше, что она близка к тому, чтобы это спровоцировать. Маш, давай закроем эту тему. В следующий раз я учту, а сейчас уже не успею. И не дави так на меня, а то скажу что-нибудь не то и поссоримся. Давай лучше собирайся быстрее». «Не давить на тебя? А как с тобой разговаривать, если тебе говоришь-говоришь, а все без толку? А разговаривать со мной, Маш, можно только по-хорошему. «Если будешь на меня давить, ничего не добьешься, упрусь еще больше. А попросишь по-доброму, поцелуешь в щечку? Вот тогда я подумаю». За всеми этими разговорами проходит время. Вася видит, что они уже опаздывают, а Маша все крутится у зеркала. Уже он начинает шуметь. «Кончай краситься! Ну что ты все крутишься?» Позже в метро он недовольно молчит или отвечает грубо. Вася, конечно, не прав, но не груби Маша в ответ, а разряди напряжение, постарайся Васю успокоить. Правила добрых взаимоотношений просты. Всегда исходите из того, что перед вами хороший человек. Боль, которую он причинил вам, простите. То, что он делает плохо, вызвано ситуацией или результат недоразумения, то есть результат недостатка чьего-то разумения. Не замечает, что делает, обратите внимание. Не понимает, к чему его поведение приводит, объясните. Не знает, как сделать лучше, подскажите. Переживает, успокойте. У вас хватит сил жить с такими правилами? У нас и так-то не хватает сил жить, а жить еще с такими правилами? Мнение девушки, которая в тот момент плохо себя чувствовала.